взволнованно бросил бывший директор департамента полиции, сам разрешивший Азефу вступить в боевую организацию, но не имевший до этого разговора и отдаленного представления о том, как далеко ушел его бывший подчиненный, по тому пути, для вступления на который Лопухин его благословил. Этот разговор дал Бурцеву то, чего ему раньше не хватало. Дал знание правильности выдвигаемого им обвинения. Пусть Азеф убил Плеве, великого князя Сергея и многих других. Пусть он не сегодня-завтра убьет и самого царя. Дело от этого не меняется. Какими мотивами он руководствуется при этом, неизвестно. Но точно известно, что он состоял и состоит на службе у полиции. И если по тем или иным соображениям он сегодня не выдает одних из террористов, то совершенно несомненно, что он вчера и позавчера выдавал многих других, и что он будет так же поступать завтра. Мириться с этим положением нельзя. Если ближайшие друзья Азефа не хотят открыть глаза, если они остаются глухи ко всем указаниям, тогда остается только одно — высказать свои обвинения публично в печати. Под влиянием этих настроений, немедленно же после свидания с Лопухиным, Бурцев составил открытое обращение ко всем членам партии социалистов-революционеров и сдал его в типографию для набора. В этом обращении он повторял свои обвинения против Азефа и объяснял, почему он должен прибегнуть к помощи печатного слова. В корректурных гранках это обращение было послано в Центральный комитет социалистов-революционеров. Только после этого, принятое больше чем за месяц перед тем решение о созыве Третейского суда, было приведено в исполнение. В состав суда решено было пригласить трех наиболее старых и популярных в революционной среде революционеров – Фигнер, Лопатина и Кропоткина. Надо принять меры и усмирить Бурцева, который направо и налево распространяет слух, что Азеф – провокатор. Говорил член Центрального комитета Натансон, приглашая в состав суда Фигнер. Они все еще были уверены, что речь идет именно о том, чтобы усмирить Бурцева. Суд заседал в Париже, главным образом на квартире Савенкова, в маленькой скромной комнате, почти лишенной обстановки. Внешняя обстановка была самая обыденная, без намека на торжественность. Члены суда сидели вперемешку с обвиняемым и представителями обвинения. Официальным представителем был Лопатин, но фактически допросы вел главным образом Чернов, который вместе с Натансоном и Савенковым представлял обвинение в качестве официальных уполномоченных Центрального комитета. Настроение всех участников, достаточно приподнятое в самом начале, по мере хода следствия становилось все более и более напряженным. Бурцев, связанный обещанием, которое он дал Лопухину, не называть никому его имени, вначале держался в области тех данных, которые он собрал через Бакая. Это были все косвенные улики.